Послесловие. Ежедневно тысячи людей по всему миру, когда им не хочется работать, открывают соцсети или просто бродят по интернету. А там полно статей о том, как развить силу воли, научиться делать то, чего не хочется, преодолевать себя, терпеть, сдерживать обещания. И это неспроста. Люди подсознательно ощущают, что сила воли – важнейшая черта в жизни, способная компенсировать недостаток других важных качеств – ума, красоты, денег, здоровья и вообще чего угодно. При этом почему-то считается, что каждый человек может взять себя в руки и сделать то, что у него годами не получалось. Похудеть, бросить курить, выучить французский, освоить слепой метод печати, начать делать зарядку по утрам, ложиться до полуночи и так далее. Из-за клише «надо просто захотеть, ты недостаточно стараешься» огромное количество людей мучаются от осознания собственной никчемности, потому что они не смогли, не справились, не захотели. Окружающие часто относятся к безвольному человеку с легким презрением, мол, ведь прекрасно знает, что нужно делать, просто ленится. Более того, сами люди, испытывающие сложности с самоконтролем, считают точно так же. Но если перестать оперировать стереотипами и разобраться в проблеме глубже, выясняется, что не все так просто. У неспособности контролировать свои импульсивные порывы есть серьезные причины – физиологические и биохимические. Люди, которым сложно отказаться от куска торта или бокала, оторваться от видеоигр или сериалов, перестать сидеть в соцсетях вместо работы, так сказать, конструкционно отличаются от тех, кто на такие подвиги самоконтроля способен. Все понимают, что такса не сможет бежать так же быстро, как гончая. Мы видим, что у нее слишком короткие ноги. Неполадки в механизмах, отвечающих за силу воли, незаметны глазу, но от этого не менее реальны. Главное отличие носителей нехороших версий генов силы воли в том, что их эмоциональная часть мозга, ее называют лимбической системой, слишком часто берет верх над интеллектуальной, префронтальной корой. Из-за этого такие люди раз за разом делают что-то привлекательное сейчас, но очевидно вредное для будущего. Разбаланс между эмоциями и интеллектом возникает из-за того, что у слабовольных людей неоптимально синтезируются и распределяются нейромедиаторы, вещества, управляющие работой мозга. Главным образом это дофамин и серотонин, но не только они. Частая причина раздрая в системах этих нейромедиаторов – плохие варианты генов, кодирующих белки, так или иначе, причастные к синтезу и метаболизму этих нейромедиаторов. Неправильно распределяющиеся нейромедиаторы не только изменяют реакцию человека на сиюминутный стимул. Со временем из-за постоянно неправильного режима работы меняется даже строение мозга. Более того, есть основания полагать, что у обладателей некоторых неправильных генных вариантов мозг с самого начала устроен немного иначе. Не все носители плохих аллелей не в состоянии противостоять натиску собственных эмоций. Однако потенциально такие люди более уязвимы перед соблазнами, и они намного более чувствительны к негативному влиянию окружающей среды, мощнейшему скульптору нашей личности. Воздействие, которое для кого-то пройдет незамеченным, другого подтолкнет к патологической зависимости, неважно от алкоголя или от сладкого. В своей книге мы постарались собрать как можно больше данных о том, какие именно системы у слабовольных людей работают не совсем так, как нужно. Мы отбирали не гипотезы, а только экспериментальные свидетельства, подтвержденные в большом количестве опытов. К сожалению, в мире не так много специалистов, которые бы прицельно занимались исследованиями самоконтроля. Хотя нередко его расстройства бывают смертельно опасны. Безволие не представляется таким страшным, как рак или болезни сердца. Поэтому на изучение самоконтроля выделяют куда меньше денег. И тем не менее, из имеющихся данных все-таки можно вытащить ответ на вопрос, что же делать, если у меня сбоят системы, отвечающие за сдерживание порывов. Более того, в книге не один ответ, а множество. Глава 6 целиком состоит из различных советов, как обходить опасные соблазны, научиться продуктивно работать и добиваться долгосрочных целей, несмотря на проблемы с мозговым железом. Но книга не только об этом. Хочется верить, что долгие рассуждения про нейромедиаторы, зоны мозга, эпигенетику и влияние стресса смогли внушить вам одну мысль. Все люди разные. И то, что для человека с нормально работающими системами самоконтроля просто, для обладателя тех или иных неполадок с ними может оказаться непосильной или, по меньшей мере, очень трудной задачей, просто потому, что он совершенно иначе ощущает соблазны или испытывает несравнимые по силе чувства, отказываясь от них. Привычка судить о других по себе удобна, но не позволяет понять, как на самом деле устроен мир и люди. Мы очень надеемся, что эта книга хотя бы немного помогла вам разобраться в этом вопросе.